«Как я могу идти в этом платье? Ты думаешь, что говоришь?» Марита возмущенно уставилась на племянницу. «Это ты думай. Мы просто поглядим из сада, и ты покажешь мне своего рыцаря. А если меня увидят?» «Никто не увидит. Ну нельзя же быть такой трусихой. Дедушка знает, что ты у нас. Ему, конечно, Шане не нравится, но ссориться с ним он не станет. Ой, хочешь, я попрошу Стефана пригласить тебя на прием? Он позволит. Он очень добрый, хоть и больной. Мы с Шаней его ужасно любим. Если Стефан велит, тебе найдут платье. Я бы отдала тебе свое с незабудками, но оно короткое». «Успокойся, Белочка, я только хочу посмотреть. Я знаю, что на приеме могут быть только нобели, да и сопровождать меня некому». «Как это некому? А Шане?» «Знаешь, если Стефан попросит Герику, она ему отдаст любое платье. Правда, она толще тебя, и волосы у нее светлые. Но у меня есть очень хороший пояс». «Белочка, милая, это неприлично. Ну и дура. Смотри тогда на своего рыцаря в окно. А он в это время в кого-нибудь влюбится».